Не, ну Оксана пела мне эту псалом. Я очень люблю эту псалом. Действительно, Господь живой, и я живу им. Я думаю, что мы очень благодарны за это, знаете, за эти слова, за это пение. Оксана, тебе спасибо, а Богу слава. Знаете, время очень быстро идет. Мы будем приходить к тому, чтобы заканчивать наше служение, наше общение с Богом и друг с другом. Недавно был январь месяц. Мы тут прославляли нашего Господа Иисуса Христа за то, что Он родился, и вся слава была Ему, правда? И мы говорили и благодарили Господа Бога за то, что Ты родился. Приходит время, мы благодарны Господу, когда вспоминаем смерть и возвещаем нашего Господа, Его смерть, что Он умирал. Тоже благодарим, правда, за все благодарим. Недавно был праздник, это самое, как? Пасха, все правильно. И мы тоже благодарили Господа за воскресение Иисуса Христа. И вся слава Ему. И вся хвала звучала здесь, на этом месте. Хор пел, прославлял Господа Бога. Мы приходили сюда, чтобы воздать славу Господу. Мы проповедовали Иисуса Христа, что Он живой. И Он действительно живой, Господь, правда? И вся слава Ему. Харисты пели, стихи рассказывали. И смотрите, время за время, да, неделя за неделей, месяц за месяцем, мы благодарим нашего Господа и воздаем славу. И мы сегодня воздаем славу нашему Господу, и слава, и хвала за вознесение Христа, правда? Вы знаете, я читал сегодня, вглублялся, очень много историй об этом говорит, о вознесении Иисуса Христа. И сегодня церковь, источник жизни, благодарит Господа Бога за воскресение, за рождение, за смерть и страдание и за вознесение. Слава Ему! Вознесение Христово, это, вы знаете, Божий праздник. Божьей славы. Но Он и праздник и нас, верующих людей. Он наш праздник тоже. Но я представляю, Христос пришел на землю, родился. Разве Отец Его не ждал там в небесах? Я думаю, что ждал. А теперь разве Господь не ждет нас? Ждет Господь сегодня нас. И Он сегодня, вы знаете, ждет нас. И это, вы знаете, действительно праздник Божьей славы, где все спасенные народы поднимают свои взоры к небесам, свои очи, к престолу благодати, где воссел одесную Отца Бога, знаете, наш Иисус Христос, Ему слава. И мы сегодня все поднимаем взоры к небу, правда? И наши взоры сегодня направлены только на Господа Бога, Иисуса Христа. Вроде, знаете, прошло сколько времени, но мы знаем, что Он на небесах, но Он Духом Святым и здесь. И я сегодня, вы знаете, чувствую, переживаю Божью благодать через пение, через слово. И сегодня я вроде с Игорем и не договаривался, но я вижу, что Дух Святой делает свою работу. Саша, вы знаете, тоже я с ним не разговаривал в течение дня. Игорь, прочитав Деяния апостолов, вы знаете, первую главу, то, что я должен был читать. И я говорю, я уже не буду читать этой главы. Игорь прочитал и свое слово, то, что ему Бог положил, и то, что мне Бог положил, это Деяния, первая глава. Прочитайте ее полностью. Саша прочитал 24 главу Луки. И он прочитал тоже, знаете, мои слова, ну слово в слово. Господи, я благодарен. Вы знаете, и такое на сердце еду дорогою и напеваю. Ему имя чудное. И сегодня хор подобрал этот псалом. Я благодарен Господу Богу нашему Иисусу Христу. И сегодня церковь источник благодарит Господа Иисуса Христа за вознесение и за Его заветные слова. А какие слова, которые Он нам оставил, как церкви, как детям Божьим? Он оставил, знаете, прекрасные слова. Тут Он возносится на небо, говорит, что я ухожу. И Он говорит, знаете, нам такие наставления слова, что Он с нами и во все дни. Слава Господу Богу, что Он нас не оставлял ни на минуту, ни на секунду. Моя жизнь в руке Господа Иисуса Христа. Сегодня Александр говорил, что Бог много сделал в его жизни. Да, Александр, мне Господь за эту неделю настолько дал сил и благословения. Я столько много работы сделал во имя Господа Иисуса Христа. И я благодарен, вы знаете, за этот успех, что Господь благословил и сестер, и братьев, и целую неделю трудились во имя Господа Иисуса Христа. И, дорогая церковь, дорогие братья и сестры, нас Господь не оставлял. И сегодня пусть эта благодать Святого Духа, которая пребывает в нас, она всегда пребудет с нами и во все дни. И я всех вас сегодня призываю, чтобы мы удержали эту благодать, знаете, в себе, внутри себя, удержали до кончины наших дней. Чтобы мы удержали то, что Господь нам подарил. Спасение Господь подарил, благодать Он нам дал, крестил Духом Святым, знаете, и наши имена записал в книгу жизни. И я хочу удержать. И сегодня благословляю именем Иисуса Христа, чтобы сегодня каждый, знаете, удержал благословение и благодать Господа. Сегодня мы празднуем великое, вы знаете, и важное событие, которое в истории, вы знаете, человеческой жизни, оно произошло. Что оно произошло? Что воскресение Христа, знаете, Христа на небе, это была радость и надежда для всех спасенных людей. И я уверен, если Господь, знаете, вошел туда, на небесах, то Он придет и за мною. Он меня не оставит и не покинет вместе с вами. И сегодня моя надежда и упование только на Господа Бога. Аллилуйя! Пусть Господь сегодня всех благословит. Вы знаете, не часто, но приходится летать самолетом. И я думаю, что есть люди, которые много летают, знаете, по 10 часов, и когда я сажусь, знаете, в самолет, я смотрю, некоторые уже начинают спать, некоторые, знаете, дремать, что-то разговаривать, а я, когда, знаете, лечу, то я все, я не сплю, я не могу там ни спать, ничего не делать, только бодрствовать. Чтобы бодрствовать, знаете, чтобы самолет не упал. Я боюсь высоты, но чтобы самолет не упал. И мы как-то с Леной летели, и я уже, знаете, держусь, признаюсь ей в любви и объясняю. Лена, не задавай вопросы, я тебя люблю, прости меня во имя Господа. И на 10, знаете, тысяч метров молюсь Господу Богу, знаете, сохрани Господь. И сколько я лечу, столько я молюсь Господу Богу. А некоторые люди, вы знаете, заходят, они свободны, а я не свободный, но будет время, что я буду свободный, когда Иисус Христос во славе придет, и Он поднимет мое упование Господь. Там я не упаду, правда? Я не знаю, с какой скоростью, вы знаете, я буду туда подниматься вместе с вами, но я представляю, вы знаете, миллионы людей на облаках небес встречают Иисус Христос, встречает свою церковь, за которую страдал, за которую умирал. Дорогие братья, есть за что Господа благодарить, правда? И наша надежда, и всех спасенных людей только на Иисуса Христа. И вер, что Господь не оставит и не даст врагу похитить тебя. Будь только верный Господу во всем. И ты встретишь Господа Иисуса Христа. Господь здесь, аллилуйя, нашему Господу Иисусу. Когда мы читаем слова, вы знаете, Христа от Иоанна, 14 глава, первым и вторым стихом от Иоанна, там Слово Божие так говорит: «Да не смущается сердце чье? Ваше! Веруйте в кого? В Бога и в меня веруйте!» В доме отца моего обители что? Много. А если бы, каже, не так? А если бы не так? Я сказал бы вам, я иду что? Приготовить вам. Всем нам, слава Господу. Третий стих. И когда пойду и приготовлю вам место, приду что? Опять и возьму вас к себе, чтобы вы были где и я. Слава Господу! Дорогие церковь, дорогие братья и сестры, в вашей жизни было, что вам кто-то готовил место, вам не надо суетиться, не заботиться, просто приехать и отдыхать. Было или нет? Было. А знаете, куда едешь, 1000 километров или 2000, правда? И еще места нету. В голове думаешь, где переночевать, где прилечь или что-то делать другое, знаете. Но я знаю, он пошел туда, слава ему. Он пошел туда приготовить место для своей церкви, которую он искупил своей кровью. Аллилуйя нашему Господу. И он пришел для того, чтобы, знаете, он придет, чтобы забрать свою церковь. Я не представляю, какая радость будет. Хотел бы, конечно, видеть, знаете, восхититься вместе с спасенными, со всеми верующими на облаках, куда Господь в славе своей придет. Наверное, все это желают, правда? Чтобы не умирать уже, а просто перейти от смерти в жизнь вечную, правда? Живыми видеть эту, вы знаете, картину, живую картину, которые, знаете, мы должны это все пережить. Мы пережили все. Пережили, знаете, благодарность за рождение. Мы благодарны за смерть Господа. Мы благодарны за воскресение. Но мы благодарны и за вознесение. Но еще будем благодарить Господа. Знаете, наверное, во веки вечные, когда Господь в славе придет за тобою и за мною забрать свою искупленную церковь. Вознесение Христово, Его Слово дает нам радость и надежду во Святом Духе, во Святом Духе, чтобы вы были там, где я. Так, знаете, слова Господа во Святом Духе, что мы будем с Ним на небесах, и Он за нами придет. Есть такой псалом, скоро Он придет и к себе возьмет. Я верю в слова, вы знаете, Господа, что Он действительно пошел приготовить место для тебя и меня. И сегодня церковь ждет Его прихода, чтобы вознестись в Царство Бога и Отца и быть вместе с Ним. Сегодня Его Слово утешает меня. Сегодня Его Слово и благодать, она утешает тебя, она ободряет, она укрепляет и направляет, чтобы мы сегодня что делали? Бодрствовали. Чтобы мы сегодня бодрствовали, потому что не знаем, да? Ни дня, ни часа, который час Господь грядет. Матфея 24 глава, 42 стих. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет. Эти слова напоминают мне последний, знаете, звонок. Последний звонок напоминают, который прозвучит с небес нашего Господа Иисуса Христа. И я сегодня всех вас призываю, дорогие братья и сестры, любить Господа Бога Иисуса Христа всей своей жизни. Любите друг друга, Писание говорит. Исследуйте, идите за Христом. И хочу, чтобы каждый из нас с помощью Иисуса приготовил себя в этой жизни для встречи с Господом. Аллилуйя! И пусть сегодня, вы знаете, этот праздник Вознесения Христова, он напомнит нам всем о наших трудах, о наших делах и о наших обязанностях в Церкви Господа Иисуса Христа. Пусть сегодня Вознесение Христово, оно напомнит тебе о труде нашего Господа Иисуса Христа, что мы сюда приходим, чтобы воздавать славу и трудиться на ниве нашего Господа Бога Иисуса Христа. И самый знаете, главный смысл Вознесения Христова, что Он поднялся в небо во славу Бога и Отца, и оставляя, вы знаете, слова, и я с вами и во все дни до скончания века. 20, Матвея 28 глава и 20 стих. Да благословит во всех Господь, дорогая церковь, дорогие братья и сестры. Но Лука пишет, куда вы знаете, в 24 стихе, 52 и можно 53 стих прочитать, что ученики вернулись с горы Елеонской. Они, знаете, где возносился Иисус Христос, не со слезами на глазах, а Слово Божие говорит, они с великой радостью, с великой радостью. Пусть эта радость оставит вас раз и навсегда, чтобы вы входили сюда, заходили с радостью и выходили тоже с радостью по благодати нашего Господа Иисуса Христа. Да благословит на всех Господь, и мы сейчас встанем на наши ноги и будем благодарить Господа Бога за это прекрасное служение и общение. Аминь.